свойственна мечта о побеге. В другую ситуацию, другой антураж, в другое занятие. Лишь редким достается величайший дар судьбы, точно найденное для конкретной его личности место. Редкий из неудачников решается на крутой поворот судьбы, а из тех, что свернули с торной дорожки, лишь редкие достигают цели. Большинство застревают в путанице тропинок. Посему я сформулировал для себя первое правило бегства. Убегая, оглянись на то, что оставил. Будущее знать не дано, но то, что ты бросаешь, тебе известно. Оглянись и подумай. Наша жизнь есть наша живая плоть, живая радость и боль. Из наших поступков и намерений складывается то, что мы называем анкетные данные. Думали ли вы о том, что мы живем в двух мирах, реальном и бумажном? Наша личность окружена десятками бумаг, от свидетельства о рождении до диплома о присвоении ученой степени. Каждый из нас заполнил в своей жизни десятки анкет. Мы зарегистрированы во множестве учетных служб, от больничной карточки до паспортного стола. Они живут параллельно, реально существующий человек и его бумажный двойник. Таким образом, великое племя канцеляристов неустанно занимается тем, чем занимались бы вы, будучи бродячим фотографом, созданием вашего абстрагированного до степени символа портрета, гораздо более отвлеченного и условного, чем фотография в розовых и зеленых тонах в деревянной рамке. Итак, второе сформулированное мной правило бегства. Если не нравится то, что тебя окружает, если ты решил изменить жизнь, видимо, единственной целью должно быть установление гармонии между тобой и твоим бумажным двойником. Наверное, в отделах кадров должны сидеть ясновидцы. Вы убедитесь в этом, если в светлой тишине одиночества положите перед собой очередной бланк и вдруг задумаетесь, что стоит за написанными вашей же рукой «нет», «не был», «не имел», «не состоял» и так далее. Ниже я попытаюсь это сделать. Но, впрочем, достаточно. Я пишу эту вещь для печати, и я знаю, что читатель не любит героя, который бесплодно копается в самом же себе, который не дает нравственного примера. Мы все хотим нравственного примера. Но столько вопросов, столько вопросов. Лошак вел вездеход артистически. Рычаги он держал, как держат чайную ложечку хорошо воспитанной девицы. Длинное горбоносое лицо его было сонным. Казалось, вовсе не лошак ведет эту громыхающую по льду колымагу, а кто-то другой. Сам же лошак наблюдает эту сцену из спокойного кресла со стороны, как смотрим мы телевизор, прихлебывая из чашечки кофе. Рулев был рядом с ним на председательском месте. Сиденье его в вездеходе лошак самолично обтянул ворсистой красной дорожкой. Сразу было видно, что это не просто вездеход, а личный председательский транспорт. Рулев был в синей японской куртке. Красное кресло, синий нейлон и черные прямые волосы на рулевском затылке. Отсюда, из кузова, все это гляделось. Казалось, что мы едем где-то под Москвой, а не по льду дикой реки у черта на куличках. Я лег на оленьи шкуры, наваленные в кузове. На льду вездеход трясло все-таки мало. Траки гремели где-то у самого уха. Точно внизу трясли железное решето с камнями. Я закрыл глаза, и перед глазами, как всегда в дороге, ползло тупое рыло вездехода. Лед, снег, голые кусты с зарослями шиповника. Шиповника в этом году уродилась дикая сила, и ягоды все еще не опали, красное засилье над белыми снегами. Черные тени глухарей, взлетающих с берегов на излучинах, силуэты лосей, убегающих к сопкам от нашего грохота, след в следяном окопце, который тянулся за нами по нехоженной равнине первого снега. Что и говорить, мы были в раздолье, в диком краю, вдали от 20 века. Вездеход качнуло, и меня тут же начало подбрасывать, бить о железное дно. Значит, Рулев решил завернуть к лесорубам на Константинову заимку. Я сел. Лошак вломил вездеход в заросли тальника. Тальник поддался, потом уперся. Лошак кончиками пальцев переключил коробку скоростей. Вездеход взвыл, и тальник лег под гусеницы. Ветки возмущенно заскребли по брезенту. «Губишь природу», — сказал Рулев. «Эй!» — ответил лошак. У Рулева все кадры были такие, артисты профессии, но не философы, куда как нет. Приземистая изба лесорубов виднелась на Маре издалека. Я увидел тонкую фигуру поручика в перетянутой ремнем телогрейке. Потом рядом с ним появился согнутый северьян, или, как все здесь его по-простому звали, Север. Северьян унырнул в избу, и тотчас из трубы пошел дым. Вездеход, повинуясь рукам лошака, описал, как лыжник, плавную завершающую фигуру и замер, подрагивая. Лошак тотчас полез к мотору. Рулев задернул молнию на японской куртке и неспешно вышел на снег. «Здорово, тунеядцы!» — сказал он. «Здравствуйте!» — ответил, улыбаясь, поручик. Северьян же толчком кулака распахнул дверь. Я поздоровался с поручиком, протянул ему пачку своих сигарет. «Спасибо!» — сказал поручик. Он разминал сигарету тонкими интеллигентскими пальцами. Я щелкнул зажигалкой. «Благодарю», — сказал поручик, и мы улыбнулись друг другу, точно подтвердили тайное родство наших душ, о котором незачем сообщать посторонним.